Милли. Все переменилось внезапно и совершенно случайно. В тот день погода капризничала, то дождь, то солнце. Приближалась гроза, люди нервничали, повсюду на улицах образовались пробки. Я смотрела на скопление машин из окна офиса, наслаждаясь временным затишьем. С понедельника Леандри и Сару отправили на курсы повышения квалификации — а несчастную Виолетту положили в больницу на сохранение. Она рассказала нам, что беременна, и что недавно у нее началось кровотечение, зловещий симптом. Так и вышло, что мы с Андрой остались одни. Надо сказать, что, лишившись верных союзниц, она стала менее враждебной. Наутро у нее были назначены две важные встречи. Одна менее существенная на 9 часов в другом конце города, вторая судьбоносная для фирмы на 11:30. Сандре предстояло вести переговоры с посредником крупного китайского концерна, мсье Вэй Мином. Я предложила ей помощь, сказала, что обыденный разговор с нашим давним субподрядчиком Возелем вполне по силам, и мне, однако, та отказалась. Предпочла изматывающую мотогонку по отвесной стене разумному распределению обязанностей, лишь бы не дать мне вырваться на передовую и одержать даже самую пустяковую, незначительную победу. В 10:30 конференц-зал был готов к приему гостей. Я проветрила помещение, разложила блокноты и ручки с надписью «Робертсон», приготовила угощение. Буду подавать им черный кофе, зеленый чай, шукеты, горячие заварные пирожные и сухофрукты. Без 10:45 мне позвонили с проходной и сообщили, что мсье Вэй Мин с сопровождающими прибыл. Сандры нет как нет. Я попыталась с ней связаться, мне ответили, что она временно недоступна. Уже начало 12-го, Сандра по-прежнему отсутствует. Прибежала испуганная стажерка, зашептала: «Мсье Вэй Мин выражает недовольство и нетерпение». Я лихорадочно перебирала в уме возможные алгоритмы действий. Доложить о неприятности Робертсону лично не получится. Я только что встретила на кухне, где мы сервировали закуски, его секретаршу, и она сказала, что бог отец занят, у него встреча с каким-то англичанином. Позвать на помощь второго коммерческого директора, мсье Брижона, не вариант. Он давний недоброжелатель и соперник Сандры, мечтающий оттереть всех нас от азиатского сектора. Умолять мсье Вэй Мина подождать еще какое-то время. Боже, уже 11:45. Объяснить ему, что Сандра задерживается по непредвиденным обстоятельствам. Или просто заменить ее вот так сходу без подготовки. С одной стороны, последствия могут быть самыми плачевными. С другой, мне вдруг представилась уникальная возможность покончить с прозябанием, на которое меня обрекли недоброжелательные коллеги. Второго шанса может и не быть, жди его потом до старости. Итак, мой выбор вполне понятен и оправдан. Я пригладила волосы, аккуратно их заколола, расправила юбку, одернула блузку, застегнула верхнюю пуговицу. Спустилась вниз и предстала предсветлой очи мсье Вэй Мина в качестве заместительницы Сандры. Поклонилась, произнесла приветствие на мандаринском диалекте. Теперь он глядел на меня куда благосклонней. Продолжила по-английски, поскольку по-китайски ничего, кроме слов вежливости, не знала. Заверила, что смогу ответить на все вопросы и разрешить любые сомнения. Тут не солгала, коль скоро именно я, по приказу Сандры, готовила всю документацию для этих переговоров, вникая в малейшие детали и тонкости. После непродолжительной паузы мсье Вэй Мин улыбнулся и последовал за мной в конференц-зал. Переговоры длились целый час. Я взяла на себя смелость включить в контракт дополнительный пункт об ограничении сроков выплат, очень выгодные для Робертсона в финансовом отношении. Демонстрировала на интерактивной доске колонки цифр, давала необходимые пояснения, а сама с опаской поглядывала на дверь. Не ворвется ли Сандра в зал посреди моей презентации? Однако она так и не появилась. Мсье Вэй Мин подписал соглашение, мы пожали друг другу руки в знак успешного сотрудничества наших предприятий. и потом еще мирно пили зеленый чай за светской беседой о мировом экономическом кризисе. Вскоре представители китайского концерна отбыли, вполне довольные тем, что заключили выгодную сделку. У меня сердце прямо выпрыгивало из груди, я никак не могла успокоиться, такая удача. Тут в офис влетела Сандра, красная, запыхавшаяся, растрепанная, вне себя от волнения и злости. «Ни за что не угадаешь, что у меня стряслось», — прошипела она и выругалась. «Мне и его зель напакостил, отложил встречу на полчаса. Целых полчаса, представляешь? Это еще ничего, я бы успела, хотя времени оставалось в обрез. Я все предвидела, все рассчитала заранее, но вдруг бац, у меня лопнула шина на переднем колесе. Еще один сюрприз. Черт, что за день такой поганый? Слушай дальше, приключения только начинаются. Какой-то прохожий предложил помочь, мол, сменить покрышку, плевое дело. 5 минут и все. Нужен только специальный ключ, чтобы снять противоугонное устройство. На дорогих машинах они повсюду. Лишняя возня, а толку нет. Лучше бы вы, дамочка, купили что подешевле». Я полезла в бардачок, проклиная все на свете, ключа нет. Третий сюрприз меня доконал. Пока я искала ключ, прохожий исчез и сумку мою прихватил. Мразь, сволочь, чтобы ему провалиться. Вернулась к Вазелю, стала звонить тебе, чтобы ты попыталась застать Ваимина в гостинице, и предупредила его, что переговоры откладываются. У тебя отключен мобильный. Чем это ты занималась, кстати? По твоей милости, я там целый век проторчала как идиотка, слушая дурацкий автоответчик. Пришлось бежать в полицию, так и не дозвонившись. Ведь в сумке остались все мои документы и ключ от квартиры. Гнусный вор мог мигом меня обчистить. Хорошо, хоть добрый дежурный дал мне карточку на метро, не то бы я целые сутки топала сюда пешком. Я в полном дерьме. Ни денег, ни мобильного, ни ключей, ни документов. Без сумки я как без рук. А что, Ваимин, рвет и мечет? Придется как-то его умаслить, иначе Бог-Отец покарает нас за грехи. Не повезет, так не повезет. Что ты им всем наврала в мое оправдание? Она рухнула на стул, совсем обессилев после бешеной гонки. Я набрала в легкие побольше воздуха, готовясь сообщить ей ошеломляющую новость. Ваимин не согласился перенести переговоры на другое время, так что они состоялись, Сандра. Брижона я не стала просить, ты же не велела к нему обращаться. Предупреждала, что он тебя подсиживает, поэтому провела их сама. Ты сама провела переговоры с Ваимином? Так и взвелась моя начальница, у нее явно открылось второе дыхание. «Дура несчастная, что ты наделала? Робертсон очень дорожит этим посредником, а ты посмела его унизить. К самому Ваимину послали жалкую секретаршу. Зельда, это скандал, международный скандал. Ты допустила непростительную ошибку». Последние слова она произнесла уже спокойно, с глубоким удовлетворением. Наконец-то наше восьмое чудо света срезалось. Непростительная ошибка, серьезный промах. Теперь ее вышибут отсюда под зад коленом. Доигралась, милая. Однако я протянула ей папку с документами, подписанными китайским представителем. Нет-нет, Сандра, успокойся. Никакого скандала нет и близко. Ваимин не догадался, что я мелкая сошка. Последняя спица в колеснице. Он заключил договор с нашей фирмой на вполне приемлемых условиях. Сандра внимательно прочитала и побледнела. «У тебя хватило наглости добавить пункт об ограничении сроков выплат, и он это подписал? Ты и впрямь ненормальная». Она в ярости швырнула папку на стол и продолжила осыпать меня бранью. «Пусть буянит в свое удовольствие. Мы обе отлично знали, что этот раунд выиграла я». В булочную я летела на крыльях. Мистер Майк уже сидел там, облокотившись о прилавок и потягивал пиво. Не знаю, что на меня нашло. Я бросилась к нему на шею. «Мистер Майк, сегодня великий день. Поздравьте меня. Сейчас расскажу все по порядку. Помните, вчера я говорила, что у Сандры намечено 2 деловые встречи, и что она не пожелала отправить меня к Вазелю, хотя он всего лишь давнишний субподрядчик?» Пожадничала, не поделилась такой малостью. И вот результат. Ее Бог наказал. Подсекло злополучное стечение обстоятельств. Она задержалась, не смогла приехать, опоздала. Другие переговоры, важные, ответственные, с уважаемым посредником китайского концерна провела я. Я заключила договор с китайцами на самых распрекрасных выгодных условиях. Поверьте, я не хвастаюсь. Мистер Майк радовался вместе со мной от всей души. Угостил меня кофе, пошутил. «Давай чокнемся за твой успех». «Ой, простите, я не хотел», — случайно вырвалось, смутился он. С этой минуты мы перешли на «ты». На следующий день я пожинала лавры. Вэймин в беседе с Робертсоном упомянул обо мне, назвал очаровательной. «Да-да-да, именно так». И выразил надежду, что я и впредь буду вести с ним переговоры. Бог-отец вызвал меня к себе на седьмое небо, поздравил, поблагодарил. «Дорогая Зельда, я с первого взгляда понял, что вы особенная, талантливая, не такая, как все. Отныне проходные рутинные обязанности не будут отнимать у вас время. Вы даже не представляете, какую выгоду получит фирма благодаря тому, что вы достигли изменения пункта о выплатах. Вэймин — эталон, образец, его примеру последуют остальные. Вы создали прецедент. Раз Вэймин принял наши условия, и для других они закон. Мелкие ручьи вольются в широкую реку нашей прибыли». Робертсон сразу же назначил меня третьим коммерческим директором, теперь я подчинялась ему напрямую, а в остальном обрела полнейшую независимость. Я переехала на другой этаж, мне предоставили собственный кабинет, обещали поручать только ответственную интересную работу и значительно повысили оклад, само собой. Настоящее чудо. Вечером, возвращаясь в мастерскую, я вспомнила слова медсестры. «Счастливый случай. Судьба улыбнулась вам, мадемуазель». И вновь ощутила угрызение совести, повышение, как и всего остального, я добилась с помощью лжи, а также череды случайностей и недоразумений. Робертсон радовался моей победе потому, что был уверен. Прежде Вэймин решительно отвергал пункт об ограничении сроков выплат. На деле все обстояло иначе. Сандра, отсылая китайцу для ознакомления копию договора, боялась осложнений и вообще исключила этот пункт. А Робертсону сказала, будто представитель концерна наотрез отказался обсуждать тему выплат. Так что благодаря хитрости Сандры сопротивления я не встретила. Моя победа ничтожна. Да и никакие героические усилия не помогли бы мне так быстро добиться успеха, если бы не моя мнимая амнезия. Разгадка проста, а Робертсону хотелось сделать доброе дело. Хоть я и выбрала угрызение совести вполне сознательно, чтобы начать жизнь заново с чистого листа, мне не нравилось мошенничать. Судьба вовсе не улыбнулась, я обманула ее, вот и все. Построила свое счастье на их костях. «Что ты приуныла?» — всполошился мистер Майк. «Устала, да? Нелегко перепрыгивать через три ступени на служебной лестнице. Перетрудилась, бедная. Или дело в другом?» «Если тебя те сучки достают, ты только скажи». Виолетту положили на сохранение вплоть до самых родов. С Андрей или Андрей и Сарой мы почти не пересекались. Так иногда я встречала их в коридоре. Они смотрели на меня с подчеркнутым отвращением и повсюду распространяли слухи, будто я состою в непозволительные связи с Богом Отцом. Мне рассказала об этом его секретарша. «Не обращайте внимания, у них у самих стыда нет. Вам и так досталось пожар, амнезия, а они еще добавляют. Зависть все разъедает, как кислота». Я с головой ушла в работу, полностью сосредоточилась на ней, чтобы ни о чем не думать и ничего не помнить. Но по вечерам меня вновь одолевала тоска и мучила совесть. В мастерской теперь не было спасения от всеобщего внимания. Жан вновь устроил праздник, и все пили шампанское, отмечая мое повышение. Он жал мне руку, утвердил, что гордится мной. «Зельда, вы лучшая, прекраснейшая из наших достижений». Потом спрашивал с беспокойством. «Неужели у вас по-прежнему нет никаких воспоминаний?» Предлагал обратиться к лучшим специалистам. «Зельда, для вас мы ничего не пожалеем. Один американский врач разработал новый подход к преодолению амнезии, причем весьма многообещающий. Настаивал на моем участии в общей жизни. «Вскоре у нас начнутся лекции по истории и культуре. Вам просто необходимо на них присутствовать, восстановить базовые познания, заново открыть для себя искусство». Я задыхалась от переизбытка его заботы и тепла. Не знала, что меня мучает больше — мое самозванство или возрастающее, подавляющее, навязчивое присутствие Жана. В мастерской он казался вездесущим, постоянно брал меня под руку, обнимал за плечи, водил по всем помещениям, словно хотел похвастаться мной перед всеми. Других, наоборот, моя слава начинала раздражать, особенно Сильви. Когда она передавала мне документы, я чувствовала на себе ее взгляд, подозрительный, пронизывающий. Будто Сильви догадывалась о подлоге и пыталась вывести меня на чистую воду. Как-то раз я пожаловалась на нее мистеру Майку. «Она неплохая», — вступился он за Сильви. «Просто старая прислужница, влюбленная в священника. А священник смотрит на тебя, как на знамение Божье. Вот она и злится». «Они оба ошибаются, это меня и беспокоит». «Не ошибаются, ты и вправду чудесная. В огне не сгорела, а камень не расшиблась. Все позабыла, а такую головоломку решила. Ты из бездны вынырнула, за тобой никто не угонится». «Ты тоже из бездны вынырнул». Он вдруг помрачнел и умолк. «Не из такой, поверь». С некоторых пор я стала приходить по вечерам к нему в комнату, особенно если днем не удавалось встретиться в булочной. Ведь я все чаще обедала с Робертсоном или с нашими деловыми партнерами. Мистер Майк стал моим первым настоящим другом. Старый канарек и школьные подружки не в счет. На следующий день после той давней трагедии девчонки стали шарахаться от меня. Наверное, родители так их настроили. Не разрешали со мной играть. Мистер Майк не похож на других. С ним не нужно притворяться, умничать, применять обходные маневры. Он говорит то, что думает, причем говорит и думает искренне, без затей. Язык у него забавный. То армейское прошлое всплывет, то уличный опыт, то простонародный юмор. Попал под обстрел, торчок-сморчок, как в лужу пернул. Нам обоим выпало счастье начать жизнь заново, так что мы понимали друг друга. Мне с ним было легко, а ему со мной. Остальные заставляли нас напрягаться, тянуться, вставать на цыпочки, оправдывать надежды, возложенные на нас, таких незначительных и невзрачных. Ему первому я объявила о своем решении. «Хочешь снять квартиру?» «Да, денег у меня хватит. А здесь мне трудно дышать, я будто в западне. Кажется, что за мной следят днем и ночью. Хочется вольной, спокойной жизни, без оглядки на чужих людей». Мистер Майк сомневался, что я поступаю разумно. Считал, что я преувеличиваю. Ведь он не знал, каких усилий мне стоит постоянная ложь, необходимость замалчивать, прятать свои воспоминания, привычки, пристрастия. «Без тебя мастерская опустеет». «Ничего подобного. Моя комната куда нужнее другим пострадавшим. Занимать ее нечестно по отношению к ним». «Это Жан тебе сказал?» «Нет, конечно, не Жан. Сильви». Я встретила ее вчера в холле, куда спустилась, чтобы купить в автомате бутылку воды. «Зельда, хочу еще раз поздравить вас с назначением коммерческим директором у Робертсона. Потрясающее достижение. Мы рады за вас, и нам очень жаль, что вы нас покидаете». «В смысле?» «Рано или поздно из мастерской уходят все нуждающиеся, вернее, перестают в нас нуждаться. Мы даем лишь временное пристанище. Расставаться всегда мучительно, к людям привязываешься, привыкаешь. Однако птенец с окрепшими крыльями улетает из гнезда. Освобождает место другим птенцам. Если бы вы знали, сколько просьб о помощи мы получаем». Я догадывалась, что ею движет не только сострадание к ближним, но вместе с тем она была права. Да и мне самой хотелось свободы, что верно, то верно. «Я согласна с вами, Сильви. Завтра же начну подыскивать жилье». Мистер Майк допил пиво и тяжело вздохнул. «Я буду скучать по тебе». Я чмокнула его в щеку. «Я не дам тебе соскучиться. Мы будем по-прежнему встречаться каждый день у булочной. Если ты, конечно, не придушишь свою несчастную матушку. Но ведь и это повод для встречи. Я приду и помогу тебе спрятать труп, так и знай. Я тоже тебя не оставлю, помогу перебраться». Мистер Май криво улыбнулся, неловко поцеловал меня в лоб, отряхнул свой пиджак. Я еще никогда не видела его таким грустным. Он растрогал меня до слез.